Глава 18. Смерть Делекторского и последующие события. Вечером Лыков предъявил свои трофеи полицмейстеру. «Вот те самые орудия преступления. Вырвали жало у змеи». «Ух ты!» Васильев начал изучать браслеты и тоже немедленно порезался. «Как он их надевает!» — воскликнул он. «Лезвие складывается, и в этом положении не опасно», — показал питерец. «А если нажать вот тут, снова становится на боевой взвод». Надворный советник обмакнул палец в рюмку с водкой, дезинфицируя рану. Потом выпил и крякнул. «Хороша. Думаете, он за ними придет? Обязательно. Вызывайте Делекторского, эта задача как раз по нему. И еще троих, кто покрепче». Через полчаса в кабинете надворного советника собралась арестная команда, зауряд-прапорщик и трое бравого вида городовых. Пришел Лавейко и начал проситься к ним в подкрепление. Но Алексей Николаевич отказал. «Тут нужно не количество, а качество. Все четверо воевали, поэтому идут они». Сыщик провел инструктаж. «Человек, которого вам предстоит арестовать, особенный. Он тертый калач, скитался по всему миру, жил в Африке и Забайкалье, будто бы убил леопарда кинжалом. Еще он в той же Африке якшался с туземцами, научился у них всяким приемам, которые неведомы европейцам. Будьте предельно осторожны». Делекторский на этих словах презрительно улыбнулся. Лыков не стал ему спускать. «Никита Никитич, без героизма там! При малейшем движении в вашу сторону стреляйте ему в ляжку!» Арестная команда поехала в двух закрытых экипажах в Пороховые. Там их должны были встретить люди капитана Шампантье. А в дом номер 35 отправился на разведку незаменимый Уразгильдеев. Его Лыков инструктировать не стал. И так опытный. Околоточный потолковал с прислугой и выяснил, что в доме недавно поселился приезжий немец. Он сдал коридорному паспорт для прописки на имя Цеги фон Ментейфеля. Род занятий — торговец антиквариатом. Место постоянного проживания — Рига. Ментейфель был на вид рыхлым, долговязым господином с пивным брюшком. Белолиц, щегольские усики загнуты кверху, по-русски говорит с сильным акцентом. «Наш», — констатировал Лыков, — «это еще одна ипостась Вязальщикова. Как он сам не путается в своих двойниках». «Но ведь ничего общего с сытанью немца нет», — возразил пристав Лавейко. «Ну как же, рост! Его не скроешь», — терпеливо стал объяснять сыщик. «И смуглая кожа». «Наоборот же, антиквар белолиц», — воскликнул Валентин Семенович. «Да, но это крем». Сайтани прячет свой африканский загар, для чего и набелил кожу. Вечером питерец с трудом уснул. Вдруг человек, за которым он столько гоняется, ночью придет за браслетами. И утром окажется у сыщика на первом допросе. Но вышло иначе. Лыков проснулся от того, что Лавейко тряс его за плечо. — Алексей Николаевич, вставайте. Вас полицмейстер вызывает. Коллежский советник наскоро оделся. Голос у Лавейко был такой, что ничего хорошего ждать не приходилось. Васильев стоял посреди кабинета и с пришибленным видом тер забинтованную шею. — Все еще болит? — спросил Лыков, чтобы оттянуть плохие новости. — А, да, побаливает. Алексей Николаевич. Полицмейстер замялся. — Засаду перебили, — помог ему сыщик. — А, да. — Живые есть. Городовой Двойносов легко ранен, но потерял много крови. Городовой Ползиков тяжело ранен, пока жив, но шансов половина на половину. Что с Никитой Никитичем? Сейчас. Городовой Рава убит, а колодочный надзиратель Делекторский тоже. Повезло, что хоть двое уцелели, пробормотал Лыков, садясь. Моя вина. Почему? — вскинулся Лавейко. Плохо проинструктировал людей и... Питерец споткнулся на слове, но казанцы поняли его правильно. Васильев тоже сел, подпер голову руками. «Вы ругаете себя за то, что не пошли с ними. Но ведь это была засада. Они могли просидеть там и день, и два, и неделю. Как вам на неделю забросить дела? Перестаньте себя винить. Никто не знал, что той же ночью убийца придет к себе на квартиру. И про инструктаж неправда, влез Лавейко. Я стоял рядом и все слышал. Делекторскому вы прямо приказали стрелять в ногу при любом движении. А он даже не вынул револьвер. Никит Никитич их и погубил, — угрюмо добавил полицмейстер. А мертвых или хорошо, или ничего. Не в нашем деле. Околоточный пришел с войны с двумя крестами. Храбрости он был отчаянный, но и амбицию имел подстать храбрости. И решил сам взять вашего перевертыша без посторонней помощи. Приказал другим разбрестись по квартире, себе выбрал сени. И кобуры не расстегнул. В результате злодей перебил их поодиночке. Улыкова защемило в сердце. Делекторский, Делекторский. Погиб из-за упрямства и других подвел. Перед глазами стояло его лицо, строптивое, гордое. Эх! Надо срочно лететь перехватывать лже-Мантейфеля, сказал сыщик. Возможно, Вязальщиков явился после схватки туда. Ему же надо переменить личину. Дом оцеплен, сообщил Васильев. По моей команде внутрь никто не входит. Ждут нас с вами. Поспешим. Лыков был в ажитации. Вдруг повезет, а не встретиться с Сайтани. Вот бы такую удачу. Он хотел разделаться с убийцей собственноручно. Жаль, что нельзя свернуть ему шею. Пока не найдена икона, об этом можно только мечтать. Но фальшивого негацианта в доме не оказалось. Умный сволочь. Сообразил, что оставил газету с наколотым адресом в Пороховой слободе, и полиция обнаружила его второе убежище и перебрался в третье. Несколько дней прошли в напряженных поисках. Все гостиницы, номера, постоялые дворы, все комнаты в наем были проверены. Но как искать человека, из примет которого известен лишь рост? Смуглую кожу можно подмазать, цвет глаз спрятать за очками-консервами. Очки-консервы, вошедшие тогда в моду очки для автомобилистов и велосипедистов, плотно прилегающие к лицу и закрытые по бокам. Казанская полиция напрягала все силы, но успеха не достигла. Люди устали, и рвение их заметно ослабло. Жизнь, между тем, шла своим чередом. В цирке Никитина сдохло 5 львов, отравившихся некачественным мясом. На Аргском кладбище ограбили военную церковь. В ресторане Александрова приезжего купца заманили поиграть на бильярде и угостили сигаретой, после которой он потерял сознание и очнулся обобранным в канаве. Неизвестные подломили казенную винную лавку номер 14 на Муратовской улице. Пристав 4-й части Тутышкин решил создать у себя собственное сыскное отделение. Книжек, что ли, начитался дурак. Он перекрасил троим городовым волосы в ближайшей парикмахерской и послал их в пивные подслушивать разговоры. Парикмахер требовал плату за работу, но Тутышкин отнекивался безденежьем. Скандал дошел до полицмейстера. Известного дрессировщика Дурова выслали таки из города за циничные остроты и выходки. Он уехал, бросив и свою сожительницу, 20-летнюю девицу и животных, осла, собаку, лошадь и ученых крыс. Девица в слезах. За квартиру не плачено. Любовник сбежал со всей кассой, и теперь ей нечем платить за жилье и корм зверям. Но вдруг произошло новое убийство. У входа в публичный дом Михайлова, что на Песках, обнаружили труп фельдфебеля. Его зарезали тем же кинжалом, что и Делекторского. Доктор Онкель заявил об этом со всей определенностью. «Длинный узкий клинок у нас таких не водится. Что-то из африканского арсенала, Сайтани». Лыков приехал на место преступления. Стояло хмурое октябрьское утро, из окон борделя пялились раскрашенные девки. Чем покойный помешал злодею? Но вскоре выяснилось, что он был фельдфебелем той самой роты, которая охраняла окружные склады. И наверняка участвовал в кражах оружия и боеприпасов. Сайтани заметал следы, убивая подельников. Догадка Алексея Николаевича подтвердилась тем же вечером. В полицию явился солдат из караула окружного артиллерийского управления и потребовал спасти ему жизнь, поскольку его вот-вот зарежут. Он готов сделать признание о крупных хищениях со складов, но только не местному начальству, а большому чину из столицы. Солдата спросили, почему, и он ответил, здешние все куплены, им веры нет. Васильев пригласил Лыкова и попросил его показать служивому свои документы. Тот протянул полицейский билет. Караульный по слогам прочитал. Коллежский советник, чиновник особых поручений департамента полиции, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 16. То, что надо. И солдат, его звали Лукьян Непорожнев, начал рассказывать. По его словам, со складов воруют еще с июня. На глазах у свидетеля, например, вывезли 1000 винтовок, 200 револьверов и 50 ящиков с патронами. Приезжали в сумерках, на подводе какие-то злые мужики в сопровождении фельдфебеля Струментова, того самого, которого только что убили. По разу отметились братья Лямины, первый и второй. И однажды появился высокий смуглый человек с решительным лицом. Он, видимо, был за главного, все остальные слушались его распоряжений. Фельдфебель называл его господин Свенх. «Точно ли ты запомнил фамилию?» — усомнился коллежский советник. «Точно!» — стоял на своем Непорожнев. «Память у него сильная, кого угодно в роте спросите. Свенх!» Видимо, это была очередная маска Вязальщикова. Солдату показали фотокарточки в орехе с Шиповым, и он опознал в них тех самых злых мужиков, что приезжали на телегах. «Почему раньше не приходил?» — спросил караульного сыщик. «Боялся, честно», — ответил тот. «Куда идти-то? Если все начальство в сговоре. Фельдфебель еще что? А вот братья Лямины — большие шишки. И туда же явишься со своей правдой, а они так все обернут, что тебя же и посадят, а они чистенькие останутся. Но когда узнал я, что Струментова мертвым нашли, понял, что буду следующим. И вот пришел». После признания часового дело приняло новый оборот. Появился свидетель, отмахнуться от которого не мог никакой генерал Карас. Лыков сделал копию показания Непорожнева и отправился в губернское жандармское управление. Полковник Калинин прочитал бумагу и сказал: «Мы забираем это дело себе. Надеюсь, не возражаете?» «Нет, Константин Иванович, не возражаю. У меня, вы знаете, другое дознание. Оно связано с этим оружейным, но идет своим ходом, хоть и параллельно. С удовольствием уступлю его вам, при условии, что мы будем по-прежнему обмениваться сведениями». «Согласен», — протянул ему руку полковник. «А мы не опоздали? И вообще, Алексей Николаевич, как так вышло? Оружие воруют с самого лета. Сейчас уже октябрь, а власти только спохватились». «Я тоже голову ломал. Хищения производились лишь на тех складах, где хранится неприкосновенный запас, то есть ружья и боеприпасы, которые понадобятся только в случае всеобщей мобилизации. Слава богу, это редкость. И пересчитывать неприкосновенный запас тоже реже, чем количество штатных вооружений, чем и воспользовались жулики. А насчет того, опоздали мы или нет, вам сейчас и карты в руки. Часть украденного отправлена в Абиссинию, где у Вязальщикова давние связи. Срочно запросите одесскую таможню насчет заграничных грузов. Вас должны интересовать те, которые вывезены по документам за подписью или Самсон Гиммельштерна, или Цегемантефеля, или Свенха. В них и будут винтовки с патронами. Если поторопитесь, то часть успеете перехватить». «Спасибо», — Калинин записал все три фамилии. «В качестве ответной любезности сообщаю следующее. Казанские эсеры приговорили вас к смерти». Лыков почувствовал, как у него деревенеет лицо. Этого только не хватало. Малолетков ведь предупреждал, а он в суете забыл. «Меня? А что плохого я сделал казанским эсерам?» «Пресекли кражу оружия, которое они частично забирали себе». «Понятно. Что еще вам известно?» «Известны имена исполнителей», — продолжил начальник управления. «Это те двое, которые бросили бомбу в коляску вице-губернатора Кобека. Один — Михаил Зефиров, атаман здешних эсеров. Второй — ваш приятель, янычар Виктор Васильев. Мы едва не захватили его на квартире некой Натальи Арестовой. Он скрывался у него под именем Александра Ивановича Архангельского. Вот гляньте, что сообщила эта дура». Лыков начал читать показания женщины, которая прятала беглого боевика. «Ну и ну». Арестова призналась, что в первый раз она приняла дома Александра Архангельского еще в августе. Попросили эсеры. Сказали, человек нужный, а документы у него плохие. В гостиницу с такими нельзя. Она дала незнакомцу переночевать, а утром, когда он ушел, обнаружила, что из комода пропало 100 рублей. Кроме как нужному человеку, украсть деньги было некому. Арестова пожаловалась Сергею Зефирову, брату Михаила. Сказала, что больше этого жулика прятать у себя не станет. Но Архангельский, как ни в чем не бывало, пришел опять. И признался хозяйке, что он на самом деле Виктор Платонович Васильев, террорист, убийца пензенского полицмейстера. Сбежал из психиатрической лечебницы, куда был прислан на обследование. Он человек смелый и сильный, а еще романтический. Полюбил Наталью с первого взгляда, и если она откажет ему в взаимности, то за себя не ручается. Или ее задушит, или себя застрелит. А может, обоих. В итоге Арестова испугалась и вступила с ним в сожительство. Вот дают революционеры. Он ее обокрал, а она с перепугу легла с ним в постель. В конце Арестова подробно описала своего квартиранта. Особенно Лыкова насмешили детали. Руки толстые, всегда грязные. Вместо «спасибо» говорит «спасибочка». Когда он стал читать последний лист, то сделалось не до смеха. Женщина подтвердила, что Лыкова решено убить. За дело взялся сам Михаил Зефиров, уже давно разыскиваемый полицией, и спокойно посещающий при этом театры. Эсерам известно, что Питер живет в квартире пристава Лавейко, на втором этаже съезжего дома. Окна выходят на двор, на них зеленые занавески. Сейчас где-то в подпольной лаборатории изготовляется бомба большой мощности. Зефиров с Янычаром хотят бросить ее сыщику в окно. «Ну как?» — спросил полковник Калинин, забирая у Лыкова бумаги. «Может быть, вам на время уехать из города? Мы тут нацелим агентуру, глядишь, и отловим стервецов». «Да вы их уже который год ловите», — отмахнулся сыщик. «В Пензе вон поймали, а толку?» Янычар покричал немного петухом. Его сразу привезли сюда на экспертизу и даже охранять как следует не стали. «Но что-то вы должны сделать?» «Конечно. Съехать от Анны Порфирьевны с Валентином Семеновичем и немедля. А у них за стеной еще квартира полицмейстера, в которой живут пятеро детей. Представляете, что может случиться? Спасибо за предупреждение, Константин Иванович. Завтра же я уеду жить в другое место. Причем съехать надо с помпой, с шумом, чтобы эсеры узнали об этом и оставили Лавейко в покое». Питерец вернулся в управление, созвал полицмейстера с приставом и объявил им новости. Казанцы ужаснулись, но пытались не подавать виду. Алексей Иванович хорохорился, обещал усилить охрану, поставить на окна решетки, но коллежский советник решительно сообщил, что съезжает. Вопрос был один — куда? Если эсеры взялись за командированного всерьез, то где бы тот ни поселился, рискуют хозяева. Есть ли у сыщика право ставить их жизни под угрозу? Разумеется, нет. И где тогда жить? В чистом поле выстроить избушку и караулить ее день и ночь? «Надо присоединиться к военным», — предложил Валентин Семенович. «У меня хорошие отношения с командующим Ветлужским батальоном. Казармы батальона в Кремле. Они круглосуточно охраняются». «Хорошая мысль», — одобрил Васильев. «Я готов обратиться к Кобека, он не откажет». «Мне больше по душе пороховый завод», — сказал сыщик. «Генерал-майор Лукницкий тоже не откажет. На территории завода я видел много жилых домов для офицеров. Чай найдется, свободная комнатка. И там тоже охрана получше, чем в резервном батальоне». «А в город будете прорываться по мосту через Казанку», — возразил пристав. «Тут-то вас и подловят». «Через Казанку 4 моста», — не согласился полицмейстер. «Можно постоянно менять маршрут. Но придется делать крюк, но зато безопаснее. А из Кремля всего 2 выхода, вариантов меньше». Лыков слушал их спор, а у самого сосало под ложечкой. Уезжать от этих приветливых людей не хотелось, но ставить их под удар было нельзя, и спрятаться некуда. Он обязан вести дознание, мотаться по городу, встречаться с людьми. После гибели Делекторского питерца никто не охранял. Да и что он за птица такая? По всей империи люди в форме ежедневно на мушке, рискуют жизнью. Чем он лучше их? Городового на посту тоже никто не охраняет. И никто не ищет ему квартиру поближе к военным. Он сам по себе. За гроши обязан подставить грудь под пули. А убьют, семейство получит крохотную пенсию. Но сослуживцы чего-нибудь соберут единожды. Алексей Николаевич решил, что погодит пока вызывать в Казань Азвистопола. Утром еще собирался, ведь дела требуют помощника. А Никита Никитич в земле лежит. И Сычих хотел уже дать соответствующую телеграмму, но теперь передумал. Сергей Манолович храбр и опытен. Он весьма помог бы начальнику в дознании, которое сбилось с панталыку. Начиналось с поисков иконы, а вывернуло на разгром военных складов, покушение эсеров и загадочного горлореза с африканскими привычками. Но, учитывая открывшиеся обстоятельства, пусть лучше Азвистопола сидит в столице. Разговор пора было заканчивать. Сыщик попросил Лавейко не пугать супругу угрозой покушения. Пусть думает, что квартирант съехал по другой причине. Завтра же он исчезнет и, скорее всего, поселится на пороховом заводе. Васильеву Алексей Николаевич предложил на одну ночь установить временный пост во дворе управления. Вряд ли бомбисты нападут сегодня, но береженного Бог бережет. Полицейские уже собирались расходиться, как вдруг вдалеке раздался сильный взрыв. Опять застыл полицмейстер. «Где бабахнуло?» «Не на окружных складах», — испугался Лыков. «Скотина, я знал, что он постарается уничтожить следы». «Нет, это, кажется, в суконной слободе», — предположил Валентин Семенович. «Здорово рвануло. Едемте скорее. Огнеборцы сейчас туда помчатся, и мы с ними вместе». Действительно, снаружи уже слышались крики. Это пожарные расчеты готовились к выезду. Полицейские выбежали во двор и узнали, что в суконной слободе горит дом. Коляска полицмейстера присоединилась к пожарному поезду. Огонь удалось потушить быстро, и власти приступили к осмотру. Выяснилось, что в доме Паутина произошел сильный взрыв. Его жертвами стали четверо — трое мужчин и женщина. Трупы были сильно обезображены. Женщину, например, опознать оказалось совершенно невозможно. Доктор Онкель смог написать в заключении лишь одно. Судя по остаткам уцелевшего на ней белья, принадлежала даже к разряду людей, достаточно обеспеченных. Еще указал, что женщине было около 25 лет. Для полицейских стало очевидным, что это боевики подорвались на собственной бомбе. Подобный случай уже был в Казани в апреле. Тогда ученик промышленного училища Астафьев снаряжал адскую машину у себя на квартире и совершил самоподрыв. И вот второй раз. Выяснилось, что дом сняла семейная пара, приехавшая из Саратова. Мужчина предъявил паспорт на имя Константина Петровича Минькова, сына чиновника. Целью приезда указал намерение поступить на курсы счетоводства. Его жена, Лидия Павловна, вела хозяйство. Теперь вскрылся подлинный род их занятий. В доме были обнаружены лаборатория взрывчатых снарядов, множество оболочек для них, а также запасы нитробензина, цианистого калия и гремучей ртути. В сенях странным образом уцелели две полностью снаряженные бомбы. Одна не иначе была запасена для Лыкова. Удивительно, как только не сдетонировали. Вызванные офицеры-артиллеристы не решились их обезвреживать. На следующий день бомбы аккуратно перенесли в яму в саду Паутина и подорвали пероксилиновыми шашками. Тела погибших привезли в анатомический покой Александровской больницы. Туда явился Кобека и узнал в одном из мужчин Михаила Зефирова. Это он 3 недели назад кинул заряд в пролетку вице-губернатора с крыльца городской думы. Жандармы усомнились. Главаря боевиков ловили не первый год, вдруг это другое лицо. Вызвали его мать, вдову протоиерея города Корсунь Симбирской губернии, и она опознала сына. Лыков тщательно осмотрел тела остальных мужчин. Нет ли среди них янычара? По словам Арестовой, ее демонический любовник имел на левом предплечье свежий шрам. У обоих такого шрама не оказалось, и руки чистые. Васильев избежал гибели и все еще был на свободе. Однако сыщик почувствовал огромное облегчение. Боевики остались и без атамана, и без бомб. Вряд ли они быстро изготовят новые. Теперь можно не опасаться, что в окно с зелеными занавесками зашвырнут гремучую ртуть. И вообще легче жить, когда знаешь, что на тебя не охотятся двое матерых убийц. Алексей Николаевич отозвал Лавейко и сказал ему: «Пожалуй, я погожу переезжать от вас». Тот широко улыбнулся и ответил: «То-то Анька обрадуется. У нее сегодня в планах жареный гусь». Тучи над головой питерца на какое-то время разрядились. Можно обойтись без Азвистопола, решил он окончательно. Пусть-ка поработают жандармы. Сыщик пришел на Большую Красную и предложил полковнику Калинину. Надо запросить все почтовые конторы Казани. Не получали ли они корреспонденцию до востребования на известные нам имена Вязальщикова? Тот глянул в бумажку. Аксель Карлович фон Самсон Гиммельстерн, Цеги Карлович фон Монтейфель и Мартин Карлович Свенх. Да, Константин Иванович, погодите-ка, а почему они все Карловичи? А черт его знает. Может, это настоящее отчество человека, которого мы называем Вязальщиковым? Ведь его подлинное имя нам до сих пор неизвестно. Может быть, согласился жандарм, нам эта догадка ничего не дает. Что вы нашли на Свенха? Был такой. В адресной книге отмечено, что он приезжал в Казань два раза в июле и три раза в августе. После этого перестал. Где останавливался? Жандарм опять посмотрел в бумажку. В Волжско-Камских номерах под окнами управления полиции. Тот же почерк. А как выглядел Мартин Карлович? Мы допросили коридорных. Высокий, с длинными светло-рыжими волосами, в очках-консервах. Кто-то заходил к нему? Поймите, Константин Иванович, он убил фельдфебеля лишь за то, что тот знал фамилию Свенх. Тут загадка. Коммивояжер как коммивояжер, но Струментов поплатился жизнью. Почему? Калинин пожал плечами и сменил тему. Все двойники вашего фигуранта носят вычурные имена. Обычно иностранные с приставкой «фон». Что, если посмотреть в адресном столе других подобных? Вдруг еще кого найдем? И свежего, который сейчас в городе? Молодцом, Константин Иванович, — одобрил идею коллежский советник. Я сам должен был догадаться. Полковник приободрился и сказал. И не только приезжих. Вот есть, например, такой. Он снова заглянул в справку. Люперсольский преподает в Родионовском институте географию. Борис Андреевич усмехнулся сыщик. Нет, этот настоящий. Он известный путешественник, действительный член географического общества, постоянный корреспондент журналов. Но фамилия... Мало ли на свете заковыристых фамилий. Кроме того, он слишком молодой. Человек, которого мы ищем, участвовал в экспедиции Ашинова в 1889 году. С тех пор прошло 17 лет, а Борису Андреевичу примерно 35. Он что, 17-летним махнул в Африку? Вот тут у меня копия формуляра вашего путешественника, упрямо продолжил жандарм. В нем сказано, что Люперсольскому 41 год. Неужели удивился питерец? Хм, а на вид никак не скажешь. Но все равно Борис Андреевич не может быть сатане. Я сейчас докажу это. Помните, как тот попал в Россию? Тайком, через Китай. И ему понадобились от Янковского чужие документы. Но у Люперсольского же они были и настоящие. Он вернулся бы домой безо всяких проблем, сдав свой заграничный паспорт в Одесской таможне. Зачем ему этот длинный крюк через Дальний Восток? На несколько лет с пребыванием на каторге в должности писаря. — Не знаю, не знаю, — пробурчал жандарм. — Все это требует проверки. — Ну и проверьте. И потом, Константин Иванович, ваш подозреваемый помогал нашей военной разведке в Абиссинии. Полковник Артамонов это подтвердит, запросите его. Полковник записал фамилию и сказал упрямо. — Что будем делать? Предлагаю взять Люперсольского в проследку. А то уж больно он смахивает на остальных фонов. Постоянно куда-то уезжают, часть его жизни вообще не поддается проверке. Экспедиции в Африку на год-полтора. Шляется, где ему вздумается. Подозрительно. Но ведь он не Карлович, пытался отшутиться Лыков. Однако жандарм был непреклонен и приказал подчиненным взять географа под наблюдение. Алексей Николаевич решил не сидеть без дела и отправился в Адмиралтейскую слободу. До сих пор он не баловал ее своим вниманием. Но если уж смотреть почтовые конторы, то начинать надо со здешней. Хотя уже октябрь, и скоро навигация встанет, торговля по Волге еще идет. Пристани в Устье и Бакалде работают в полную силу. Значит, и деловая корреспонденция в разгаре. Для Вязальщикова было бы естественно спрятать свои телеграммы в кипе чужих. Коллежский советник предъявил открытый лист начальнику Адмиралтейской почтово-телеграфной конторы. Это ведомство входило в МВД, поэтому вопросов у почтовика не возникло. Сыщику выдали копии всех отправлений за август и сентябрь. Посылок, бандеролей, денежных пакетов, заказных писем, телеграмм. Он разбирал их до вечера и уже хотел уходить ни с чем, но вдруг ему повезло. В начале августа поступила телеграмма на фамилию Свенх. Она была из города Коврово Владимирской губернии. Некий северян Першин сообщал, что предложенная цена высока, но он готов приехать и поторговаться. Вроде бы обычное дело. Но Лыкова насторожила фраза. «Главный вопрос — подлинный ли товар?» Как ее понимать? Про выделанные кожи или кули муки так не говорят. А про чудотворный образ? Алексей Николаевич вернулся на Воскресенскую и с полицейского телеграфа отбил экспресс Азвистопола. Пусть срочно мчится в Ковров и выясняет, кто такой Першин, что судачат о нем в городе и не интересуется ли он случайно старинными иконами. Отбив телеграмму, сыщик кое-что припомнил. Его конкурент, ротмистр Прогноевский, навещал Ковров. Как же он забыл об этом? Уж не северяна ли искал жандарм? Он вполне мог, идя своими путями, выйти на ту же фигуру, что и Лыков. Делать нечего, пришлось снова посетить ГЖУ. Полковник Калинин, увидав сыщика второй раз за день, удивился. — Что случилось, Алексей Николаевич? Еще мысли в голову пришли? — Константин Иванович, а где ваш временный помощник Прогноевский? Давно он у меня под ногами не путался. — Да опять куда-то укатил. Может, пассию какую завел. Ха-ха. — А он не в Ковров подался? Калинин внимательно посмотрел на сыщика и ответил. — Алексей Николаевич, вы ведь с ним прямые соперники. Как же я выдам вам его тайну, если мы с Михаилом Васильевичем носим один мундир? И питерец ушел ни с чем. Но теперь он хотя бы знал, что Прогноевский действительно о чем-то пронюхал, и следы ведут к северяну Першину. Коллежский советник послал своему помощнику еще одну телеграмму. На этот раз зашифрованную. В ней он предупреждал Азвистопола о наличии у него в городе соперника и велел действовать осторожно. Прошло несколько дней. Лыков курсировал между жандармами, полицией и пороховым заводом. Голубые мундиры развили лихорадочную деятельность. Они накрыли подпольную типографию в доме Сметанина на Засыпкиной улице. Внутри обнаружили лоскут бумаги с планом местности у Фуксового сада. Именно там находилась квартира начальника Казанского отделения Московского жандармского полицейского управления железных дорог подполковника Ахматова. А на столе валялся отчет о расходах на сумму 3600 рублей с пометками «Янычару» и «Лидии Павловне» на орган. На квартире устроили засаду, в которую угодили несколько студентов университета. У одного в кармане нашли еще один план. Там было изображено место возле Ляцкого сада, по которому ежедневно проезжал на службу и обратно вице-губернатор Кобека. Взрыв бомбы, гибель атамана и арест типографии обескровили казанскую ячейку эсеров. Кто уцелел, забился в щель. Многие уехали прочь из города. Полковник Калинин торжествовал. Полицмейстер тоже радовался, что в Казани стало спокойнее. Его люди здорово отличились. Сначала в облаве поймали крупного вора-рецидивиста по кличке Казанок. А потом в Бутырке арестовали банду Кости Козыря из пяти головорезов. Все эти дела не касались дознания Лыкова. Сыщик скучал и ждал новостей с Коврова. Наконец, Азвистопола прислал шифрованное донесение. В нем он сообщал, что Першин — богач, старообрядец и коллекционер старинных книг и икон. Но это было еще не самое главное. Коллежский секретарь писал, что купец направился в Казань и будет в городе завтра в полдень. Азвистопола едет в одном с ним поезде. Алексей Николаевич оживился. Неужели развязка близка? Ему уже надоела его командировка. Хотелось домой посмотреть на осеннюю Невскую волну, пройтись тихими аллеями Павловского парка и Ольгу повидать. А вместо этого он застрял в шумном городе, в котором до сих пор нет канализации, зато много неразгаданных тайн. Лыков выпросил у генерала Лукницкого пролетку и ждал в ней появления ковровца. С рязанского поезда сошло человек 100. Который из них Першин и где Сергей? Сыщик стал высматривать в толпе своего помощника, но вместо него увидел ротмистра Прогноевского. Тот семенил с корзиной в руках. Жандарм был одет в простонародный костюм, сидевший на нем весьма ненатурально. А плохо приклеенная борода чуть не болталась. Жандарм наступал на пятки толстяку в дорогой тройке и с саквояжем. Приезжий сел в экипаж, а ротмистр заарендовал следующий. Но неожиданно к нему подскочили два оборванца и схватили корзину. — Дядя, а там у тебя чё? — Пошли прочь, пивогрыжи, — закричал ряженый. — Глянь-кось, а у него борода подвешена, — громко на всю биржу сказал один хулиган другому. — Не иначе сыщик! Народ заинтересовался и начал собираться у пролетки. Толстяк, это явно был Першин, оглянулся и велел извозчику ехать и побыстрее. — Где же помощник? Лыков не успел рассердиться, как из-за его спины выскочил Сергей. Сел к начальнику и сказал вознице в полголоса: «Вон за той коляской и держись за 100 саженей». Возница был отставной ефрейтор Акбашев из команды Шампантье. Он посмотрел на незнакомца, оглянулся на Лыкова. Тот сказал: «Михаил Васильевич, познакомьтесь с этим нахалом. Азвестопола его зовут». Ефрейтор кивнул и молча ждал команды от питерца. «Делай, как он сказал». Пролетка тронулась. Но только они свернули на Варламскую улицу, как сзади в них врезалась линейка. Заржали лошади, раздалась ругань. Коллежский советник от сильного удара вылетел на мостовую и ушиб плечо. А Звестопола сиганул через облучок, ловко приземлился на ноги и побежал следом за Першиным. Через несколько минут, запыхавшись, он вернулся и сказал начальнику: «Не догнал. Вы как?» «Жить буду. Ловко не нас». Коллежский советник поднял всю полицию. Виновника происшествия изучили насквозь, разве что не просветили лучами рентгена. Искали его связь с Вязальщиковым, но ничего не нашли. Возница божился, что врезался случайно. Ковровский купец как сквозь землю провалился. Он не остановился ни в одной гостинице, нигде не зарегистрировался. Вечером Лыков со Звестопола сидели в номере казанского подворья. Сергей рассказывал, что он узнал в Коврове. Оказалось, что род купцов в Першинах там является одним из самых видных. Богатые торговцы с середины XIX века заселили целый квартал на берегу Клязьми. Першины принадлежали к Спасову Согласию. Это одна из разновидностей беспоповцев. Другое их название — Нетовщина. Спасовцы отличаются высочайшей конспирацией, об их порядках никто ничего толком не знает. Сейчас, после принятия закона о веротерпимости, они начали открытую деятельность. Строят моленные дома, дискутируют с синодальной церковью. А раньше, в период гонений, все было в подполье. В середине прошлого века, когда першины еще официально не ушли в раскол, один из них, Николай Дмитриевич, стал городским главой. Через 20 лет его племянник, Николай Андреевич, тоже был избран на эту должность, но власти его не утвердили. Третий першин, Федор Андреевич, являлся директором Ковровского общественного банка. Купцы содержали на свой счет общественную богадельню, молельные дома, 2 скита, женский и мужской, а еще собрали огромную библиотеку редких книг. Николай Андреевич, несостоявшийся голова, вместе с начетчиком Аввакумом Комиссаровым создали 20 лет назад новоспасское течение «Большого начала». Сильно его при этом реформировали, но подробности властям до сих пор неизвестны. Сейчас многочисленный род Першиных ведет хлебную, мучную и дровяную торговлю с большими оборотами. У них собственный флот, который возит грузы по Клязьме, Оке, Волге и Каме. Квартал, занимаемый ими в городе, окружен высоким забором, охраняется сторожами с собаками, посторонним туда хода нет. Все обитатели, все караульщики — рьяные спасовцы. Северян Першин отличается от остальной родни тем, что коллекционирует раскольничьи книги и старинные иконы. Его собрание строго засекречено. Если он заполучит себе образ Казанской Божьей Матери, пиши пропало. Полиция никогда об этом не узнает, а если даже кто его там увидит, никому не скажет. — Что же делать? — спросил Азвестопола, закончив свой рассказ. — Не знаю, — честно ответил Лыков. — Возможно, именно сейчас они с сайтани ударяют по рукам. Кроме этого, злодеи в городе ничего не держат. Он скроется под очередным вымышленным именем. Но не привез же ему Першин миллион саквояжа. Почему бы нет? У них староверов так заведено, уж я-то знаю. В 79-м году на Нижегородской ярмарке за 500 тысяч продавали рукопись протопопа Аввакума, его духовное завещание. Столько народу тогда погибло. Смотри книгу «Завещание Аввакума». Все делалось тайно за наличные деньги. Эх, вздохнул Сергей, упустили. А еще вот что я забыл сказать. Один из аксакалов рода Першиных, Александр Андреевич, со всеми сыновьями собирается переехать из Коврова. Куда и зачем? В село какое-то, забыл название, в Ставропольском уезде Самарской губернии. Зачем, никто не знает. Может, икону у них? Следы заметают? Вряд ли, усомнился коллежский советник. Заметать лучше в родном городе, где заборы высокие, собаки злые, а полиция давно куплена. Нет, тут что-то религиозное. Они начали спорить, как вдруг пришел Тутышкин. Он спросил: «Асений Николаевич, а как вашего купца зовут?» «Северян Дмитриевич Першин. Первой гильдии из Коврова». «Да. А вы почему спрашиваете, Василий Ильич?» «А он через час на пароходе уплывает». «Как? Куда?» — вскочили сыщики. «В Нижний Новгород. Пароход называется «Жар-птица», отходит от пристани наследниц Курбатова. Это мне кум сообщил. Он билетер на кассах, а сам бывший ковровский житель и Першина знает в лицо. Сыщики полетели в устье. Они вбежали по сходне, и Лыков приказал капитану: «Без моего разрешения не отчаливать». Тот хотел возразить, но увидел полицейский билет и откозырял: «Слушаюсь. Пусть нас проведут в каюту первого класса, где едет купец из Коврова». «Старший помощник ко мне». Подошел в развалку красномордый детина, от которого разил водкой. — Чего? Проводи господ полицейских до первого класса. — Ай да за мной! — небрежно бросил детина и двинулся на верхнюю палубу. Привел сыщиков в короткий, чистенький коридор и спросил: — Кого вам надо? — Першина. — Это вот сюда. Старший помощник хотел постучать, но Лыков перехватил его руку и удержал. — Дальше мы сами. А ты ступай, закуси чем-нибудь, а то корабль потопишь, не дай бог. Красномордый хотел обидеться, но посмотрел на Лыкова и быстро удалился. Коллежский советник попробовал дверь, заперта изнутри. Он был весь на нервах. Неужели икона в каюте, и он сейчас возьмет ее в руки? Сыщики постучали. Пассажир открыл, не спрашивая, кто там. Арсений Николаевич оттер его плечом, полицейские быстро вошли и закрыли за собой дверь. — В чем дело? — удивился Першин. — Полиция, предъявите вещи к досмотру. «Какой досмотр? Вы с ума сошли, что ли? Вы хоть знаете, кто я?» «Першин Северян Дмитриевич, похититель иконы Казанской Божьей Матери». «Что? Да я!» «Молчать!» — рякнул коллежский советник. «Открыть чемодан, самому отойти к окну». «На каком основании? Кто вы такие? Я не позволю, я...» «Сергей Манулович, обеспечьте выполнение моего распоряжения», — бросил через плечо Лыков. А Звистопола вышел из-за его спины и за рукав оттащил купца в сторону. — Да кто вы? — грек дурашливо ответил. — Так что это есть полицейский генерал, вырви глаз, а я, стало быть, полковник, держи в морду. Надо бы на чаек с вашей милости. — Министру, министру, прямо сейчас дам телеграмму. — Лучше сразу его величеству, — посоветовал Лыков, открывая чемодан. На кровать полетели носовые платки, подштанники, торговые прескуранты. Иконы внутри не оказалось. — Еще вещи есть? — спросил Алексей Николаевич. — Пошел к черту, сатрап! Мы с тобой будем у прокурора разговаривать завтра же, — ответил купец. — Что-то он подозрительно спокоен, — подумал Лыков. — Как будто ждал нас. А Звистопола ногой пододвинул к начальнику стоящую на полу корзину. Першин хотел помешать, но грек его не пустил. Лыков выпотрошил корзину. Внутри лежали жареная курица и пироги. «Подержи его как следует», — приказал он помощнику и обыскал ковровца. Пусто. Сыщики тщательно обшарили всю каюту, заглянули в нужник, под матрас, на багажные полки. Чудотворного образа нигде не было. «Что, опять не договорились по цене?» — зло спросил коллежский советник. Но Першин лишь твердил: «У прокурора, у прокурора!» Полицейские удалились ни с чем. Они сбежали с трапа, и пароход сразу же начал выбирать якорь. На пристани питерцы лоб в лоб столкнулись с ротмистром Прогноевским. Тот подошел к Лыкову и сказал, пылая гневом: «Объясните, для чего вы подослали ко мне своих людей, наряженных хулиганами?» «Вы в своем уме?» — холодно осведомился сыщик. «Я-то в своем, но вы, как вы могли?» «Ротмистр, научитесь сначала клеить бороду, как полагается. За версту видно, что она у вас фальшивая. А что касается хулиганов...» — Алексей Николаевич хмуро потер ушибленное плечо. «Нас самих подловили на повороте. Врезались сзади на линейке. Я чуть шею себе не сломал. Осведомитесь у полицмейстера, если не верите». «Без сомнения, Першина встречали и отсекли все хвосты. Он там, на пароходе?» — недоверчиво спросил жандарм. «Там, и он пустой». «Смотрите, Лыков, если соврали, я все доложу ее величеству». Сыщик разозлился. «У вас что, прямой провод к ней? Идите к черту!» Прогноевский состроил оскорбленную физиономию, повернулся и пошел на биржу извозчиков.